Глава третья. Тень на стене. Из гостиницы пришлось съехать. Папина работа оплачивала проживание только первые полторы недели, а дальше командировочные снижались, и оставаться в гостинице выходило слишком дорого. Но Саша была только рада переехать в квартиру. Наконец-то другой вид из окна, другой район, другие обои, возможность хоть что-нибудь приготовить самой и надежда еще раз затеряться в огромном городе. «Фальшивая надежда», — шепнул внутренний голос. С некоторых пор ее внутренний голос звучал так, как звучали голосовые сообщения. Она так и не рассказала папе ничего. Вся жизнь вывернулась наизнанку, Саша не совсем понимала, что происходит, и с задержкой воспринимала обращенные к ней слова. Хорошо, что с мамой они чаще переписывались, чем разговаривали. А вот папа... Саша изо всех сил старалась выглядеть нормальной, обычной, адекватной, когда он бывал дома. Это выжимало все силы. Когда он уходил, Саша падала на скрипучую низкую кровать и часами смотрела в потолок, изредка скашивая глаза на окно. Теперь за ним не было ни домов, ни крыш, ни далекой реки. Большую часть обзора загораживала стена с облупившейся штукатуркой, на расстоянии чуть большем вытянутой руки. В стене темнело узкое окно. Иногда в нем загоралась лампа, очень похожая на свечу, высокий стержень, маленький огонек. Иногда чья-то рука начинала двигаться над лампой. В сумерках тень от руки поднималась и опускалась над свечой, огромная, как унылая и больная хищная птица. Саша смотрела на свои ножи. Их количество выросло до 5, но самой ей не стало особо легче. Вопрос о том, что дальше, уже не мучил. Что будет, то будет. А может быть и не будет, если он, наконец, придет, толкнет дверь и войдет. И утащит, и съест, и сварит в котле, и поставит раком. Она прочла и посмотрела столько всего, связанного с темами, о которых раньше даже задумываться казалось крамольным, что ее больше не смущали подобные фразы. Было чувство, что она объелась этим, и теперь только бесконечные картинки, бесконечные тошнотворные кадры мелькали под закрытыми веками. Он этого от нее хотел? Хотел, чтобы она вот так вот сошла с ума? Смирилась с мыслями, которые навязывали его письма? Что со мной? Я ли это? Ее пугали и не пугали больше апатия и покорность. Ее заботило и не заботило уже будущее. Иногда Саше казалось, что она лежит без движения, глядя на потолок и на тень чужой руки веками, покрываясь пылью, затихая, становясь мраморной или стеклянной. Но однажды вечером свеча за окном не зажглась, и вместо сероватых сумерек Саша увидела розовые отблески на стене. Выглянула в окно и обнаружила огромный закат. Малиновые слоистые полосы, черничную оторочку у земли, золотую высоко в небе. Это было так красиво, что на минуту она забыла обо всем и только смотрела на закат сквозь пыльные стекла. Потом соскочила с подоконника, схватила куртку, сунула ноги в кроссовки и, захлопнув дверь, побежала на улицу, надеясь догнать хотя бы краешек солнца. Только на крыльце Саша сообразила, что забыла ключи. Даже если бы она дождалась кого-то и попала обратно в подъезд, дверь квартиры все равно закрылась изнутри. Хорошо, хоть телефон был в кармане. Четверть часа спустя ей было уже не до заката. Дозвониться до папы не получалось, но такое бывало, когда он отправлялся на объект и мог вернуться чуть ли не под утро. Стараясь не впускать в себя панику, Саша отправила папе сообщение, написала маме, выбрала хостел, куда можно было дойти пешком, и торопливо зашагала по набережной замусоренного канала в блеске догорающего заката на черной воде. Позже она много раз спрашивала себя, почему пошла в хостел, и отвечала, потому же, почему уехала сначала в Ковенецк, а потом в Питер, потому же, почему ни разу не ответила ни на одно сообщение, потому же, почему купила ножи и баллончик, не бросила учебу и работу, продолжала пытаться жить, потому что не хотела признавать, что страх сильнее нее, что он сильнее нее. Нет. Это был самый обыкновенный, плохонький и дешевый хостел. Пластиковые табуретки и чьи-то ботинки у входа, выцветший коврик и запах несвежей выпечки, безликие двери и бормочущий телевизор под потолком. «Здравствуйте, мне надо переночевать. Сколько за ночь?» 16 кроватей, 8, 4, 2. Какой номер?» Саша не сразу поняла, о чем речь, и только сейчас сообразила, что хостел — это означает «с соседями». «С соседями». Она все таки еще раз попробовала дозвониться папе. Тщетно. «Две. Двуместный. 1830. Ванная, туалет, кухня общие». По мнению Саши, это была настоящая обдираловка. За обшарпанный номер, рваные простыни и полотенца, пахнущие плесенью и нестиранными носками. Но деваться было некуда. Снаружи уже сгущалась тьма. И страх, страх, страх клубами поднимался из закромов и хранилищ. Саша забилась в комнату, надеясь, что к ней никого не подселят. С опозданием подумала, что можно было заплатить за двоих и остаться здесь одной. У нее бы хватило. Она подкралась к двери, осторожно выглянула в коридор. Стараясь не нервничать, прошла к столику администратора. «Скажите, пожалуйста, я могу доплатить, чтобы переночевать одной в двухместном номере?» «Можете». Саша со вздохом принялась набирать номер, чтобы скинуть деньги. Снова запоздала, подумала. «Он же вычислит. Он же вычислит все моментально. Как хорошо, что первую часть она заплатила наличкой». Она порылась в рюкзаке и вынула бумажную заначку, 2000. Протянула администратору. Та побренчала в ящике и отдала жалкую мелочь сдачи. Саша подумала, что не ела ничего с обеда и, видимо, не поест ничего до завтрака в лучшем случае. Ладно, это не самое страшное. Тем более в кухне нашлись чай, кофе и сахар, даже какое-то раскрошенное печенье в коробке у раковины. Саша погрызла печенье с кофе, и то, и другое оказалось почти безвкусным, но наполнило желудок. Пришло сообщение от Вадима. Читая его, Саша неожиданно вспомнила о Коле. О том, что вообще-то все это из-за него. Если бы он тогда не наговорил ей всякого, если бы не вывел так из себя, не заставил сомневаться в себе настолько, она бы ни за что не стала пить, не пошла бы с Ариной, тоже хороша подруга, в клуб, не зарегистрировалась бы в «Переиграй». По нервам раскатилось что-то электрическое от всех этих воспоминаний. Саша попыталась запить ощущение еще одним кофе. Подумала, что теперь не уснет точно. Хотя, может, оно и к лучшему. По крайней мере, минус очередное жуткое сновидение. Поначалу все действительно шло неплохо. Саша обнаружила на полке какую-то книгу, устроилась с ней в кровати, спасибо, хотя бы белье было свежим. По крайней мере, казалось. Слово за слово она углубилась в сюжет, вынырнув только пару раз, умыться, отписаться маме и еще раз позвонить папе. Вадиму отвечать не хотелось. Не хотелось марать об этот вечер свою прошлую, почти нормальную жизнь. Приглушенный смех в коридоре, шум воды и стук ножа по разделочной доске, голоса где-то у входной двери. Стены здесь были картонными, Саша слышала разговоры, вопросы, реплики, стук капель, звон ложек, шипение газовой плиты. Это успокаивало. Она чувствовала себя в центре людского хоровода, среди незнакомцев, в толпе, где ее было не разглядеть. Она сама удивлялась своему спокойствию, отрешенному, загнанному. Все это — окно, закат, вечер, захлопнувшаяся дверь, канал, абонент недоступен, хостел — казалось звеньями одной цепи. Давно выстроенный, давно спланированный, здравый смысл подсказывал — это просто совпадение. Не может быть, чтобы он предугадал твою реакцию на закат. Но что-то еще, голос, его голос, говорил совсем другое. Саша закрыла глаза. «Да, все дело в том, что меня загнали, наконец, в ловушку». В этой мысли не было страха, не было адреналина, не было паники и порыва бежать, только бесконечная усталость, усталость бояться. Саша сама не заметила, как уснула с книгой в руках, сгорбившись, упершись спиной в подголовник и подтянув колени к груди. Она проснулась от того, что затекла шея, и услышала голос в соседней комнате. Слов было не разобрать, но не узнать интонацию, тембр, темп. «Это он», — прошептала Саша в темноту. Голос умолк. У нее одеревенели руки. Она не могла пошевелиться, как ни старалась. Голос сковывал, гипнотизировал, медленно уводил ее от самой себя. Она с беззвучным криком скатилась с кровати и бросилась к окну. Принялась яростно дергать раму, взобралась на подоконник и едва не вывалилась в ледяную тьму. Земля темнела совсем близко, Саша смогла бы выпрыгнуть, но... Ветер хлестал по лицу, волосы попадали в глаза и в рот. Было почти невозможно дышать от его порывов и напора. Но задыхаясь, Саша все еще могла думать. Это был он, без сомнений. В полиции в Москве ей сказали, что его ищут давно, что на его счету ни одна жертва. И она прямо сейчас, через несколько секунд, в самом прямом смысле может оказаться следующей. Но вместе с тем, если она не сбежит сейчас... Она может узнать о нем что-то. Она должна остаться и слушать этот голос, и пытаться узнать что-то, что помогло бы полиции, ради будущих жертв, которых может не быть, если она не уйдет сейчас. Что, если он знает, что она тут? Что, если ворвется в ее номер сейчас? Это была мгновенная вспышка, после которой Саша снова погрузилась в прохладное пустое желе душного воздуха, почти без эмоций. Она удивлялась своей отрешенности, тому, что не колотилось сердце, не дрожали руки, не было никаких симптомов страха, она просто сама была как ледяной, пустой, прозрачный куб. Коснись его, и он рассыплется. Она застыла среди ночи, тонкой стеной, отделенная от самого страшного человека. Есть ли вообще жизнь? Или есть только эта длящаяся тьма, крайнее напряжение, попытки вслушаться в его слова, разобрать хоть что-то? Саша на негнущихся ногах вернулась к кровати, ледяная, не чувствующая своего тела. Этого он и добивался, чтобы она не могла сбежать, чтобы не убежала в самый последний миг по собственной воле. Обогнув кровать, Саша подошла вплотную к стене и прижала ухо к шершавой краске. Ей показалось, что она склонилась к его рукам. Его ладони обхватили ее голову. «Привет», — одними губами произнесла она. «Привет. Привет. Я не могу больше бояться тебя. Я не боюсь тебя». Жизнь давно превратилась в кошмар, где днем были страх и письма, а ночью сны и он. «Сны и ты», — шепнула в стену Саша. «Я не могу больше бояться. Надо решаться на что-то». Она опустилась на корточки у стены и просидела так, застыв, до рассвета, вглядываясь в серые фотографии на стене. Она придумала план. Невесть какой, но куда лучше, чем ничего. Она дождется, пока хлопнет дверь, выглянет в коридор, очень осторожно, и убедится, что он ушел. Она тут же пойдет к администратору и заставит вызвать охрану или полицию, или хоть кого-нибудь. Саша включила диктофон и решила записывать, сколько хватит аккумулятора. Он то и дело разговаривал с кем-то по телефону. Иногда Саше казалось, что он говорит сам с собой или с выдуманными людьми. Он уточнял что-то насчет сигнализации, говорил о каких-то рыбаках и рыбках. Он, очевидно, делал какие-то заказы в магазинах, но какие именно, Саша разобрать не могла. Ей казалось, она состоит из натянутых до предела струн. Она вообще не была уверена, что существует.